Глава 20. Фокусов-Веселовский, которого демон ДД переименовал ФВ, по-прежнему находился в подземных гетто ада. Комендант обратил внимание, что преисподняя была полна детей от 5 до 12 лет. «А почему дети тут?» — удивился бывший комендант. «Это потенциальные бандиты, воры и убийцы. Небеса знают их будущее и потому заранее ограждают население Земли от этой мрази», — ответил демон ДД. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Это правильно», — согласился комендант. «Этот пацан просто душка», — указывал ДД на 7-летнего сорванца. Его родителей не интересовало, что смотрело их дитя в телевизоре и в интернете. Как жил, где шатался их ребенок. Согласно взглядам горя педагогов и законам многих «прогрессивных» в кавычках стран, детям позволено все, что вздумается. Полная свобода. Свобода во всем. Свобода в интернете, свобода в информации. «Какие-то ограничения должны быть», — счел нужным вставить ФВ. «Как говорил один мой знакомый, в Библии написано: глупому палка. Кто не карает своих детей за проступки, не приучает к дисциплине и порядку, тот враг своим детям». Демон ДД злорадно продолжил. «Пацан насмотрелся в интернете, в мультиках и на картинках всяких монстров, змей, драконов, всякой сатанинской информации с призывами к убийствам, к суициду. В это время в него входили свирепые бесы. Они сделали мальчика непослушным, злым. Он потерял защиту небес. В итоге грузовая машина задавила балбеса. А теперь он навсегда наш. И много детей попадает к вам после смерти?» «К сожалению, не все. Основная масса детей идет к нему». ДД потянул руку. «А этот жулик здесь?» — спросил бывший комендант. Демона ДД об очень известном беглом олигархе России начала 2000-х годов. «У нас разбойник», — ответил демон ДД. «Вначале прохиндеи грабили страну, потом бежали за границу. Оттуда принялись спонсировать пятую колонну в России». «Вполне приличный контингент», — защищал пятую колонну бывший Фокусов-Веселовский. «Они всего лишь выступали против политики России». «Иуды приводили нас в восторг», — сообщил ДД. «Цари приходят и уходят, а страна и народ остаются», — услышал уже знакомый голос небес Фокусов-Веселовский. «Иуды боролись не с вождями страны. Пятая колонна жаждала перечеркнуть будущее России. Пятая колонна — новая версия большевиков. Все та же нетерпимость к народу и к своей стране». «Наворовала? Ну, спрячься в норку», — перестроился бывший комендант. «Все знают, миллиарды достались тебе в результате финансовых афер и махинаций. Именно ты оказался в нужное время в нужном месте. Верни награбленное вдовам и сиротам. Построй заводы, фабрики, бесплатное жилье дай многодетным семьям». «Но нет. Зачем? Я, мне, мое. Один я на земле. Я лучший клуб. Куплю футбольный, большую яхту и дворец». «А этот прохиндей у вас?» ФВ злорадно назвал фамилию, имя и должность бывшего министра. «Такого нет у нас», — почти сразу же ответил ДД. «Но почему?» — удивился бывший комендант. «Покаялся тот человек, бежал от наших заморочек. Как результат, другое царство». Спутник бывшего режиссера многозначительно поднял палец вверх. Бывший комендант озвучил обвинение в адрес другого персонажа и утвердительно сказал: «Злодей навечно гнить у нас обязан». После незначительной заминки сообщил, что такой-то имерек не числится в списке заключенных. «Знать, откупился негодяй», — возмутился ФВ. Спутник бывшего коменданта долго смеялся, а потом протянул коменданту пригоршню сверкающих бриллиантов. «Кого угодно купим мы», — откровенничал обладатель сокровищ. «Проныра осознал свой грех, покаялся, вернул награбленное, стал работать на благо страны и народа». «Вы шутите? Он добровольно отдал миллиарды?» — не верил бывший режиссер. «Тот олигарх умнее тебя, ФВ. сумел на стезю истины вернуться». После непродолжительного молчания демон продолжил. «К нам попадают только отбросы. Вспомни, что делали с мусором на земле. Его вывозили на свалки и сжигали. Так что ниже голову, ФВ. Был уважаемый режиссер, актер и почти президент, а теперь всего-навсего. А дальше можешь сам перечислять. Меня тошнит от Библии, я просто ненавижу ее, но есть места, что обожаю». «Шутить изволишь?» — почувствовал подвох ФВ. Демон радостно сообщил. «В Новом Завете сказано так. Широка дорога в ад, то есть к нам. И узка, очень узка дорога в рай, и немногие ее находят». «Узка дорога в рай?» — удивился ФВ. «Ты что-то перепутал». «Чтобы попасть в небеса, необходимо делать то, что написано в Евангелии, в Новом Завете», — услышал племянник знакомый голос небес. «А большинство в народе избегает читать слово Творца Вселенной, считает это ненужной тратой времени, мнят себя очень нормальными, живут по принципу «что хочу, то и ворочу». «Правильно. Зачем обременять человека дурацкой обязаловкой?» — вопрошал комендант. «Человек — это свободное существо». «К нам идут миллионы беспечных, самодовольных и обманутых», — сообщал демон. «Вот и ты, бывший режиссер и комендант, очень постарался тут оказаться. Гонора выше крыши. Я самый умный, я самый гениальный, я самый, я самый, я самый. В итоге оказался в опе». «Это произошло по недоразумению», — оправдывался бывший режиссер. «Конечно, незаслуженно, по недоразумению», — подтвердил ДД. «А вот еще очередной мусор. Бездельники, тунеядцы, пьяницы, наркоманы», — указал спутник ФВ на группу людей. Мимо коменданта и демона ДД прошла толпа страдальцев, обитых стальными цепями. Многие из них воздевали руки вверх, обращаясь к Иисусу Христу. «Господь Иисус Христос, прости и помилуй меня за мои грехи, выпусти отсюда. Я больше не буду грешить, я буду исполнять твои заповеди, буду каяться в грехах». Голос сверху властно отвечал. «Поздно, очень поздно. Надо было наверху каяться в своих грехах, наверху исполнять мои заповеди». Далее спутники оказались в огромном зале подземного гетто, который был предназначен для заседаний и совещаний несметных полчищ злобной силы. Все пространство вокруг кишело бесчисленными демонами и бесами всевозможных форм, размеров, чинов и званий. «Перед тобой пройдут истории людей, что сгинули в пучинах полного забвения», — сказал ДД. Гид подвел бывшего коменданта к внушительному трону, на котором огромным боровом возвышался демон с сильно деформированной клыкастой головой и таким же уродливым туловищем. «Это наш босс, ДДД», — сообщил демон ДД. «Сейчас он слушает доклады моих коллег». «Его звать ДДД?» — спросил бывший комендант. «3D означает трижды демон, трижды губитель», — объяснил спутник ФВ. «А у тебя только 2D, значит, ты дважды дерьмо», — невольно подумал бывший комендант и осекся, ожидая электрического возмездия. К счастью, все обошлось. То ли ДД не уловил мыслей коменданта, то ли такая оценка польстила демону. «Мне удалось развалить эту некогда счастливую пару», — докладывал главному боссу младший демон. «И теперь они ненавидят друг друга и уже разводятся». «Молодец», — подхватил демон ДДД. «Слушаем следующего докладчика». «В разум этого человека я вложил пару невыгодных проектов», — докладывал второй демон. «Финансовые провалы полностью обанкротили успешного бизнесмена». «Еще один такой успех, и я повышу статус твой». «Я рад стараться, босс великий», — воскликнул демон. «В этого человека я закачал артроз, в другого запустил ревматизм», — рапортовал следующий демон. «Третьего погрузил в скорую помощь с инсультом». «Ты умница и молодец. Твори дальше, суд суровый», — радовался главный босс. «Шалтай-болтай вместо здоровья», — весело комментировал слова третьего докладчика спутник узника. я внедрил в зам главы города дух коррупции и воровства», — докладывал четвертый демон. «В итоге при строительстве внутригородской гордороги он украл 5 миллионов рублей. При закупке сложного оборудования для больницы в результате сложной аферы он увел из бюджета города еще 7 миллионов рублей». «Так держать», — подхватил босс. «Предлагаю донести эти сведения прокурору города, чтобы посадить мошенника в тюрьму. Далее повтори ту же процедуру с новым замом градоначальника. Я с наслаждением выполню приказ, мой славный господин ДДД. ДДДДД», — отдал честь демон. «Штампуем зомби-дурачков», — с наслаждением комментировал демон ДД. «Добряк становится злодеем, а честный начинает воровать. Зато путевки получают в наш прекрасный сад. А этот человек пошел в отказ, не стал мне подчиняться. Тем временем озвучил итоги своей деятельности очередной демон. Я так и этак заставлял его. Не удалось свернуть на путь рецидивиста». Глава демонов возмущенно закудахтал. «Здесь играют, здесь не играют, а здесь дурака валяют. Прокол за проколом. Сплошные неудачи. Другие успешно соблазняют, подбивают людей на преступления. Как ситуацию поправить?» Демон ДДД вопросительно глянул на окружение. «Не медлить и оттяпать хвост», — подсказал ДД. «Но почему же хвост?» — захныкал демон-неудачник. «Ты предлагаешь лапу?» — грозно уточнил ДДД. «И подарить товарищу?» — подхрюковал ДД. Экзекуция по пересадке хвоста длилась не более минуты. Помощник ДДД, не мешкая, тут же лихо отсек хвост у провинившегося и тут же прилепил его поверх хвоста предыдущего победителя. Счастливец принялся, важно, дефилировать перед собратьями, получая в знак уважения глубокие поклоны. Это еще больше раззадорило счастливца, и он с энтузиазмом замахал хвостами то синхронно, то в разнобой, что вызвало бурю восторга многочисленных обитателей подземного царства. Следующий демон жалостно дребезжал противным голосом. «Вокруг этого человека стоит плотная стена огня, которую не прорубить. Этот человек верит во Всевышнего, исполняет его заповеди, и поэтому он защищен небесным огнем. Ни жену, ни его детей не удалось заразить какой-нибудь болезнью», — продолжал плакать незадачливый демон. «Решил убить их в катастрофе, но и машину ангел спас. Пытался наркоманов натравить, опять не тут-то было. Осаду снять, оставим святошу пока в покое», — приказал ДДД. И тут совершенно неожиданно, вероятно, в связи с завершением аудиенции, демоны дружно грянули гимн. «Мы мощными рядами идем на христиан, помоями обманом и льем на них дурман, затычки ставим в уши, чтоб не слыхали слов, хотя зовет их слушать, кто грозен и суров. Мы сильные герои, и нас не победить, к удаче мы готовы, и нас не покорить. Мы в бой идем рядами, и нет для нас преград, и жуткие страдания приносим всем подряд». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Особенно выделялись два демона, исполнявшие гимн, с какой-то остервенелой яростью. Тот, что без хвоста, и счастливый обладатель двух хвостов. Казалось, эти хвосты вот-вот превратятся в пропеллеры и унесут успешного хозяина в счастливые дали. «А это что за червь?» — указал начальствующий демон ДДД на бывшего коменданта. «Сей червь — отличный интриган и бабник», — чеканил спутник арестанта. «Обрадуем адепта тьмы». «Золотую медаль на грудь повесим», — торжествовал демон ДДД. «Мне без медаль хорошо», — возразил пленник. Демон ДДД грозно изрек. «Повесили на грудь медаль, потребуй и вторую». В лапах ДД появился кусок засохшего дерьма. «Медаль повесили навеки», — радовался Деде, заметив отчаянные попытки Феве оторвать кусок дерьма. «Не слышим слов гиб-гип-ура. Ты почему не благодарен за фортуну?» — негодовал Д.Д.Д. «Спасибо и еще спасибо», — лебезил Феве. «Мы любим довести абсурд до апогея, а хамство возвести на небеса. Мы гегемоны мира, нам скромность не нужна», — звучали сатанинские сентенции инквизитора. Начальник демонов Д.Д.Д. небрежным взмахом лапы дал понять, что аудиенция закончена. «Идем, счастливый медалист. Продолжим вместе путешествие по жизни, на пьедестал возьмем мы курс». Д.Д. ловко подхватил бывшего режиссера под руку и потащил в просторы преисподней. «Ну а чего у вас такая ненависть к людям?» — возмущался бывший комендант. «На земле не давали людям жить спокойно, и тут демоны и бесы зверствуют». «Мы были самыми счастливыми существами во Вселенной», — с готовностью принялся рассказывать Д.Д. «У нас было все. Катались мы в сыру и масле. Дворцы из янтаря, хрустальные ковры хрустели под ногами. Дворцы богатых шейхов из Аравии, сплошное барахло, обычные сараи в сравнении с жилищами нашими на небесах. И вдруг нас сбросили в гадюшник для скота, а наш дворец заполнен грязными бомжами. Где справедливость?» «Но кто прогнал вас из хором?» — спросил пленник. Д.Д. возвел глаза на небеса. «Он выселил оттуда». «За что?» — спросил бывший фокусов Веселовский. «Печальней нет повести на свете», — сообщил демон. «Давным-давно третья часть ангелов пошла за Люцифером, главным ангелом Всевышнего. Люцифер решил построить царство, в котором будет больше счастья. В этом царстве мы будем еще более счастливыми, чем в царстве Всевышнего. За это Создатель всей Вселенной низверг нас с сияющих высот на землю, и теперь мы занимаемся тем, чем занимаемся. Выглядим так, как выглядим. Мы совершили трагическую ошибку. Теперь нам невозможно что-то изменить. Назад возврата нет». Бывший комендант согласился. «Что имеем, не храним, потерявши плачем». Д.Д. замедлил шаг около очередной пустой клетки. «Ну как, турист? Экстрима?» — вопрошал демон. — «Я вижу бешеный восторг от пажитей обильных». «Но в камеру зачем сажать?» — встрепенулся бывший комендант, заметив, как демон открывает дверь в пустую клетку. «Твоя берлога, брысь в апартаменты!» Коменданта покоробило от надписи над клеткой. Развратник и злостный бабник подох от диабета. «Ни имени на трафарете, ни фамилии, которой комендант очень гордился, а только очень длинный номер. А где кровать, цветы? Я требую поставить телефон для связи», — отчаявшись вдруг, осмелел фокусов Веселовский. «Сойдет и домофон, чтобы вызвать для утех блондинку в голубом», — куражился над заключенным демон Д.Д. «Свободу заключенным ада! Свободу заключенным ада!» — похоже, бывший режиссер терял всякое представление о реальности. «Шайбу, шайбу, шайбу!» — весело махал клюшкой Д.Д. «Свободу заключенным ада! Свободу заключенным ада!» — опять шумел бывший режиссер. «У нас чумеют все от счастья!» — куражился Д.Д. «Ужасные места!» — воскликнул с жаром пленник. «В экстазе плачет от восторга!» — принял удивленную мину демон Д.Д. «Мы вот что сделаем с тобой. Мы конуру покроем крошкой из алмазов, и сбудутся мечты твои». «Свободу заключенным ада!» — истерично вопил пленник. «Свободу заключенным ада! А может быть, и правда отпустить?» — словно бы размышлял демон. «Отпустить, отпустить!» — воодушевился бывший режиссер. «Я пригожусь вам наверху! А если отпущу, что мне начальство скажет?» — словно бы размышлял демон. «Ты правду говоришь?» — воспрянул узник подземелья. «Друг друга мы не раз обманем», — утешил демон. «А я не обману», — пленник взметнул кулак вверх. «Всяк человек есть ложь». «Феве», — веселился демон, — «точнее, кучка хлама. Я вам не жалкий прыщ, не чучело из подворотни, не унимался пленник, но прямо панька из плюша», — ухмыльнулся демон.